Глава восьмая. Крокодильчик. Они все-таки добрались. Голубое озеро, вот оно рядом, мелкими волнами накатывает. Выход к воде профессор запретил. «Мало ли что», — сказал он. «Осторожность не помешает. Осмотрим контрольно-следовую полосу. Влажный песок нам в помощь. Хорошо следы сохраняет». «Пограничники так делают, когда ловят шпионов. Нам бы собака пригодилась», — заявила Дашутка, вспомнив недавно виденный фильм со стрельбой и погоней. «Шпионы сами в плен сдадутся, если узнают, что ты по следу идешь», — предрек Макс, зная сестричкин характер. Сделав по берегу несколько шагов, Алвас уверенно заявил. «А озеро-то соленое. А может быть, и не озеро вовсе, а морской залив? Раковин аммонитов всюду полно. Это существенно меняет дело». Юрские моря служат пристанищем для таких ужасных созданий, как геозавры и дикозавры. Это крокодилоподобные рептилии. Я читал в энциклопедии. Они практически не выходят на сушу, — поделился своими знаниями Девяткин. «Но способны совершить нападение прямо из воды», — добавил профессор. «Посмотрите, здесь кто-то ходил», — громко крикнула Дашутка, склонившись над песком. Бросив взгляд на отпечатки, оставленные пятипалыми лапами, Алвас долго присматривался к волнистой борозде, сохранившейся между следами. Потом, хлопнув себя ладонью в лоб, весело заявил: «Черепаха! Хвост волочился по песку! А если это крокодил? У него тоже хвост волочится», — засомневался Макс. Однако передние лапы, четырехпалые, забыл, укоризненно покачал головой профессор. На черепаху они наткнулись почти сразу. Размером с небольшой тазик, рептилия никуда не спешила и своим черепашьим шагом мерила морской берег. Постучав пальцами по коробчатому панцирю, Алвас удовлетворенно отметил. «Так я и думал. Каентахелис — промежуточное звено между черепахами триасового и мелового периодов. Наконец-то я увидел то, о существовании которого все время догадывался. Она совсем не злючка, даже не пытается укусить», — похвалила Дашутка черепаху, которая так обрадовала профессора. Потом огляделась и, что-то заприметив, быстро зашагала в сторону. Макс продолжал с удовольствием слушать увлеченный рассказ профессора. Алвас дал волю своей радости. У триасовых черепах был развит только брюшной щит, а спиной полностью отсутствовал. Он образовался значительно позже. Кстати, древнейшие черепахи относились к морским формам. Ребра у них постепенно становились все более широкими и толстыми. Начался процесс срастания ребер с костными пластинками, находящимися в коже. И вот перед нами результат эволюционных преобразований. Юрские черепахи имеют в наличии оба щита — брюшной и спиной. Отчаянный крик Дашутки сорвал с места обоих. «Алвас! Макс!» — кричала она на бегу, с испугом оглядываясь за спину. Проворно переставляя лапы, ее преследовало небольшое существо, спину которого сплошь покрывали костяные щитки. Мощные челюсти выдавали родство с крокодилами. Преследователь то и дело угрожающе приоткрывал зубную пасть. Девяткин подхватил попавший под руку древесный обломок и бросился между Дашуткой и нападавшей рептилией. Улучил момент и сунул древесину в открытую пасть. Челюсти захлопнулись, намертво зажав обломок. Преследователь, по всей видимости, остался доволен неожиданным подарком. Развернувшись, он резвой рысью удалился прочь. Профессор принялся успокаивать Дашутку, приговаривая. «Все хорошо. Макс — настоящий герой. Протозух больше сюда не вернется». Девяткин наседал с одним и тем же вопросом. «Почему ушла без спроса?» Дашутка сбивчиво оправдывалась. «Я нашла еще один след. Думала, что черепаший. Пришла и увидела крокодильчика. Решила, что он потерял маму. Хотела погладить, а он оказался злючкой и врединой». Алвас с улыбкой перевел происшествие в компромиссное русло. «Протозух принял твое сочувствие за нападение. Он очень древний крокодил и опасается двуногих. Откуда ему было знать, что ты Даша Девяткина, а не маленький алозавр?» Макс ласково погладил Дашутку по голове со словами. «Иногда в ней просыпается непослушный динозаврик. Чего уж тут греха таить?» В ответ сестричка деловито напомнила. «Про блокнот забыл? Впечатление пора рисовать». «Ситуация требует взгляда со стороны. Я охотно выполню эту миссию», — предложил профессор. Из блокнота Максима Девяткина. «Жил-был древний крокодил. Он по берегу ходил и, увидев там Дашутку, рассердился не на шутку. Открыл свою пасть и торопится напасть. Макс сестренку защитил, не жалея своих сил».